И я увидел сердцем в руки, сердцем в жизни. Ша-ша-шаго, шин-сизни, проблес у дела ности. И я увидел глубоко, и я увидел драку. И я увидел то, что не мог, и я увидел, что бывдущим я мог би. Листово и мусо селени, остатки, стой мос, ники, листав, дорога, прокито, плодами, юсилижем, кусти, которжи, рараста, джужа, и вилистам, пути, кутерники, которжи, просбетажат, на пропитанижи и проят, черестронижи, пути, пути, Провичениже, юдика, пути мидем, пути которж, покрити, плодами, юсилижем. Я видел глубоко, я видел далеко, я видел то, что не мог, я видел что, бебудущим я мог би. Сердцем в руки, сердцем в жизни, ша-ша-шаго. Sin cisne, problems with the lanost. Richard.